эфире «Фанфары Эллады». Самые актуальные новости из мира шоу-бизнеса. И с вами я, Немезида Пафос. Закончился суд над Гермесом, создателем главного музыкального лейбла Underground Records. Суд постановил выписать штраф за неуплату налогов и лишить его прав на ряд контрактов и марок торговых. И теперь вереница брендов и звезд именитых перешли под юрисдикцию корпорации царства Аида. Аида Олимпийский, предприниматель, в интервью отметил, что лейбл будет ему кстати. Во-первых, имидж, во-вторых, все надо развивать и помимо ритуальных услуг предоставлять развлекательные. Хотя он был замешан в коррупционном скандале, детали дела канули в лету и всплывут едва ли. Активисты обвиняли в давлении на присяжных. Где они теперь, никто уже не скажет. Зато ясно, где вам находиться надо. Сегодня в центре столицы состоится мега-бабл. Там будут мериться талантом хип-хоп-исполнители, и только зрители смогут выявить победителя. А прямо сейчас у нас телемост. На связи Фортуна в сиянии звезд. Бессменная ведущая, горячая и страстная. Кто же из участников паразит в этот раз?